Этот путь пролетает очень быстро, и на одну из горок мы даже забираемся. Все равно, по пути к бою, термитники дробили в щебень. Вряд ли тут есть камень больше кулака, и непонятные кучи это, получается, остатки не похожих ни на что огромных мертвых тварей, причем уже почти сгнившие остатки. Прыгаем дальше, и я постепенно понимаю, что в этом мире время течет значительно быстрее, чем в нашем. Слишком многие горы смяты, да и вообще, судя по приближающемуся бою, не так много таких гор и осталось. А что дальше? И через, наверное, час прыжков получаю ответ на этот вопрос. По мере моего приближения, я вижу, как рушится то одна, то другая гора на горизонте, а за поясом гор, опять-таки проглядывает серая пустошь. И в какой-то момент остается последняя гора-термитник, где-то чуть ближе, чем на горизонте, по крайней мере, которую я могу видеть. И через минуту взрывается и она. Очевидно, то с обитателем этой горы тоже идет бой, но за дальностью не видно его совсем, только вспышки и какое-то огромное давление волнами приходит оттуда. Но и это довольно быстро заканчивается огромной вспышкой света от горизонта и до горизонта. Мы останавливаемся. Думаешь, все, зовем медведя? Подожди, лис, нас пока тут не видит и не слышит. Что-то мне подсказывает, что пусть так и будет пока. Всяко отсюда уйти мы сможем. Вслед за волной света проходит какая-то волна, ну, наверное, радости, после которой давление улья почти перестает чувствоваться. Двигаем дальше, угу. Тут все равно не понять, что происходит. Только прыгаем в сторону победы, как сама твердь этого мира приходит в движение. И становится видно, как немного разворачивается, и чуть-чуть загибается вверх горизонт с двух сторон. Кир, ты понимаешь, что тут происходит? А да, один же говорил, что этот мир живой. Вот похоже, боги сейчас биться будут с этим вот разбуженным всем. Они же этого добивались вроде как. А нам-то что делать? Ждем, лис. Замерли. Так, Кир, я телом отсюда исчезаю. Вдвоем у нас больший шанс это вот все пережить. Я тебе тоже хотел предложить. Все, могу взять на себя щит. Лис уже звучит внутри. Перехватывай. Земля улья не перестает двигаться, и постепенно кажется, что под поверхностью перемещаются тысячи канатов. В какой-то момент серая пыль начинает просыпаться вглубь, и это происходит везде. Некуда бежать. Кир, ты понимаешь, что происходит? Смотрим на тысячи маленьких воронок в сером песке. А да, и нам это понимание радости не принесет, это точно. Похоже, и твердь тут не твердь совсем. Если бы были в теле, провалились бы уже, а так мы на границе. Можно наблюдать, да и боги вряд ли сейчас как-то страдают. Все-таки астрал, а они не имеют плотных тел, вообще-то. Так что ждем. С каждой секундой все отчетливее становится видно, что вместо тверди внизу какие-то двигающиеся канаты. А на меня накатывает ощущение того, что я на пороге отличного шанса на победу. И, как и в прошлые разы, я поддаюсь этому воодушевлению. И тут до нас доходит вполне видимая волна огромного взрыва, со стороны сражающихся. Земля взрывается мириадами тонких и толстых щупалец, и мы проваливаемся вглубь этого огромного демона. Кир, с напряжением произносит лис. Я так примерно и думал. Демон развернулся, и вон, видишь, далеко вверху сражаются боги. Высоко вверху видно огромное зарево. Они точно победят. Может и не сразу, но эту хрень разберут. А мы почему падаем, не поверишь. Потому что я так хочу. Искажения нас отлично защищают, если энергии не запредельные. Вот ты давление чувствуешь? Нет. И я нет. Я так и предполагал. Эта штука типа змея. Помнишь, только тогда мы были ну очень слабыми. Сейчас мы тоже не прямо так силачи, но я подумал, что если тогда давление великого духа выдержали, а это почти бог, то и сейчас есть все шансы справиться. И первые пару минут был готов выскочить. Но сейчас мы еще и в астрале, с его правилами, а какой бы Ули не был мощный и сильный, он сейчас в бою с божественными сущностями. А что главное в астрале? Шаман говорил, что воля. И на нас, защищенных искажениями, у твари ни внимания, ни воли сейчас нет. Оно просто тупо не знает, что мы падаем внутрь. А ты помнишь, что боги нас под полным щитом тоже не видели. Вот и получается, что это не геройство и не ошибка, а вполне себе расчет. Наша воля тут больше. И когда ты это придумал? Лис успокаивается, но не до конца. Перед тем, как мы упали, на секунду я задержался наверху, просто сказав себе, что стою на тверди около костра, и действительно, секунду стоял, то есть, уже сейчас окружающая реальность моим мыслям подчиняется. Демон теряет возможность полно, даже внутри самого себя, диктовать волю хаосу. Слишком много не менее волевых сущностей в одном месте, слишком много желаний. Но это все не проверено ведь, не проверено. Ну и что, я прав, видишь, мы падаем. А вот видишь, мы начинаем падать медленнее, и мимо нас проносится вверх щупальце с пастью на конце, видишь, мы замедлились. А вот это вот что было, не бери в голову. Ну вот так эта тварь выглядит, мысленно пожимаю плечами. И что, нас она не видит, а до ее способа питаться мне дела нет. Нам в средоточие бы попасть, ты рискуешь, Кир. Надо было бы сказать, не, побратим, риска нет. Я все время проверяю влияние на реальность, пока даже контакт с ядром не перекрывается, как в змее тогда давно. Ты рассчитываешь попасть в его внутренний мир, а у демонов он есть? Не, хочу добраться до его средоточия. Мне на его внутренний мир наплевать. Подчинять это я не собираюсь. Падаем все медленнее, и в какой-то момент окружающее совершенно перестает быть видно. Но ощущения подсказывают, что нас будто несет в реке силы, только гнилостный привкус все портит. Становится чуть светлее, каким-то рубиновым светом, и через мгновение нас выбрасывает действительно в что-то подобное огромному внутреннему миру. Но для меня его чуждость так велика, что образ пустошью даже не пытаюсь воспринять. Я не вижу тут огня, только громадные рубиновые сердца в какую-то гору размером. Их что-то довольно-таки много, может 3-4 десятка, а между ними огромный кристальный вихрь из миллионов светящихся сфер, как те, что поглощал самый первый встреченный мной демон. Вот. Похоже, мы там, где это переваривает полученные души, да их тут миллионы, ага, не один ведь мир сожран, думаю, не меньше. Что будем делать? А вот это хороший вопрос. Если мы разрушим сердце, хоть одно, нас разнесет, несмотря на любую защиту. Судя по размеру сердец, энергии запредельные. Предложение, напарник, согласен, я такое сердце не переварю, скорее оно меня переварит. Так, а с этого момента поподробнее. Лис, уточни, это как? Ну смотри, когда я побеждаю кого-то, то тут есть определенность для обоих, даже если кто не согласен, все равно, оба в поединке участвовали, и если я побеждаю, то значит, второй в конечном итоге согласился, пусть даже и не сознанием, с этим, иначе, я средоточие усвоить не могу, а тут, для этого, я даже не песчинка, какой тут поединок? Этот кристалл средоточия меня просто переварит, и станет одним демоном больше. А вот это важно, это нельзя богам отдавать. Кто его знает, кто из них больше вот этого всего, а у кого кукушка отъедет из-за силы. Кир, они же боги, они живут больше, чем мы себя помним во много раз. Они могут решить правильно, как нужно для мира. Не, Лис, вот ты с двумя знаком, и, медведь точно это даже пробовать не будет, постарается разрушить. А вот он, вот мне он не показался тем, кто столько халявной силы по ветру пустит, скорее тем, кто попробует это все-таки поставить себе на пользу. И это те, кто нам знаком, а ведь по мифологии среди них есть и куда менее вменяемые. Ну и зачем нам риск? Ну а вдруг они меньше, чем это? Раз ты говоришь, что в таком есть опасность. Не, нам надо это уничтожить. Или, хотя бы, лишить сил, а потом все равно уничтожить. Кир, сила из душ, это очевидно, может и есть какие запасы, но во время нашей войны они должны тратиться под ноль, тогда нужно сломать этот хрустальный вихрь, я так понимаю, это же все образы, и в том, как мы это воспринимаем, должна быть подсказка, как с этим взаимодействовать. Подлетаем поближе, вихрь очень стабильный, и каждая песчинка его это отдельный шарик света, заключенный в хрустальную оболочку, и все это носится по часовой стрелке с огромной скоростью, перемешиваясь. В какие-то моменты, вихрь разделяется на десятки потоков, каждый из которых проходит сквозь сердца, и уже из них ощущаются огромные токи силы. Ставлю свой портал на пути одного из таких потоков, а выходную точку как можно ближе к вихрю. Рубиновое сердце будто пропускает удар, а вырывающиеся хрустальные сферы из портала резко начинают сталкиваться друг с другом. Сколько порталов сможем держать, как думаешь? Ну штук 5 точно, может 6. Кир, сердец-то за полсотни, нас на них не хватит. Это да, но смотри как сбивается вихрь. Указываю на влетающие в идеальный порядок души из этого рукава. Ну пробуем, только предлагаю, примерно в одном месте. Перекрываем полдюжины сердец. И результат, хоть и приличный, сердца начинают чуть сбоить. Но бессмысленный в своей малости. Нет, это не результат. С раздражением влепляю в вихрь аркан. Небольшой на фоне этих масштабов, Родовой конструкт разбивает несколько сотен хрустальных сфер, светящиеся шары тут же покидают вихрь и исчезают. А вот это интересно, слишком несопоставимы масштабы, Кир. Это да, но смотри, видишь, вихрь вполне закольцован, и души посещают все сердца, и так раз за разом, а скорости запредельные. Мы же можем поставить просто на дороге всего одного потока аркан, вроде на такой размер мы даже его растянем, если вдвоем возьмемся, и дальше только ждем, а оно просто не успеет среагировать. Хм, а это может сработать. Примериваемся, и чтобы далеко не ходить, ставим родовой аркан прямо на дороге ближайшего потока, и тут же силы на поддержание такого конструкта начинает уходить какое-то нереальное количество, но и через аркан, не разбившись, пролетают считанные сферы, а остальные исчезают почти все. Вихрь ускоряется, сфер идет все больше, а вот силы у нас убывают катастрофически. И в какой-то момент становится понятно, что нас на это все не хватает. Просто потому, что душ просто-таки миллионы. И где-то в этот момент, сила на аркан внезапно приходит со стороны. Кир, смотри на конструкт от потока. Это как? Замечаю, что со стороны основного потока очень небольшое количество освобожденных сфер внезапно подхватывают технику. Они практически вливают нейтральную силу в мою, растрачивая себя, и тускнея на глазах. Но на их место приходят другие, может один на тысячи, а может и еще меньше, но приходят, и освобождают своих товарищей. Хрустальный вихрь прокручивает еще круг из редких уцелевших сфер и распадается, а внутри сердец тут же образуется пустота. Глава 40. На десяток секунд все замирает, и тут же появляется ощущение высасывающей трубы куда-то вверх, только не в виде ветра какого-то, а ощущение движения потоков силы. Как будто сердца, которые я вижу, начинают очень быстро вибрировать, пытаясь качать хоть что-нибудь по надобности улья. Лис, а вот теперь нам пора убираться. Только это все так оставлять не хотелось бы. Идея есть? Неа, Кир, масштаб не тот. Нам с душами-то повезло. Сами бы не вытянули, а тут средоточие. Где-то из глубины как будто ощущается удар, и по сердцам проходит плотная волна силы. Интересно-то как? Делаем несколько прыжков в сторону, чтобы охватить взглядом общую картину, и застаем еще удар. Одно из сердец, условно внизу, резко превращается в рубиновую взвесь, и по сердцам тут же проносится волна силы. Оно сердца, получается, еще и как накопители использует, не только как фокус для прокачки силы. Похоже, как и я, хвосты. Лис немного озадачен. Не, ну в каждом средоточии огромное количество силы, это очевидно. Но обычно, после разрушения своего сердца твари погибают, и использовать такую важную часть себя как накопитель как-то странно. Лис, оно как-то научилось, видимо, создавать новые сердца, как видишь. А то, что каждая из них несет на себе отпечаток сознания этого демона, ему точно не мешает. Улей же, к роевому сознанию прекрасно приспособлен. Кроме того, получается, что каждое сердце должно быть заполнено под завязку силой. Хоть это немного и притянуто за уши, но ты же свои хвосты в разнобой использовать не можешь. Вообще-то, могу, немного сконфуженно влезает лис. Хвосты — это же не физическое, это, скорее, привычное отображение моих достижений, но в данном случае ты скорее всего прав. Демоны — это не духи, хоть и похожи. Я хоть еще не встречал демона с несколькими сердцами, но все бывает в первый раз. Может, изначально они спаялись вместе, а сейчас на грани уничтожения, потери одного-двух сознаний, можно и нужно рисковать. Отлично. Это значит, что разрушение средоточия нас некоторое время задевать не будет. Всю силу будет забирать война. Делаю десяток быстрых прыжков вниз этого образования, туда, где изредка уничтожаются сердца. Близко не приближаюсь, но крайне огромные рубины средоточия начинаю видеть. В их красном свете я совсем теряюсь, кажется. Ты чего задумал? Лис опять начинает переживать. Ну смотри, мы на демона еще вверху влияние, пусть и небольшое, оказывали. Недаром к нам медведь приходил. Это раз, раздается удар, и еще одно сердце переходит в энергию и улетает вверх. Два, эти сердца, как перекаленное стекло сейчас. Бои, видимо, идут активные, раз уже третье средоточие тварь пережигает на силу. И я в этом ей хочу помочь. Как это? Смотри, тут идея в накормить насильно всяким, пусть и золотом. Если сил больше, чем можешь контролировать, то и проблема от этого сильно прибавляется, а не наоборот. Вот я и думаю как раз в эту сторону. Ладно, Пробую. Нащупываю своим восприятием как раз край рубинового сердца. Холод, жажда, немного гнили и очень, очень много энергии. Такое ощущение, как будто я сейчас дотрагиваюсь до оголенного провода. Очень аккуратно, но даже так, крайне неприятно. Ритм даже чуть гипнотизирует, и я понимаю слова леса, что это может его сожрать. Наверняка. Очень сильно окрашенная сила. Поворачиваю в хаос огромный, может в сотню метров, кусок этого. В пространстве сердца вдруг появляется бурлящая зона ничего. Несколько мгновений ничего не происходит, как средоточие, одним ударом превращается в взвесь, и уносится наверх. Вот как-то так, и нас не задевает. Твари нужно все, до капли. А там, наверху, хуже не станет? Думаю, что нет. Была бы пропускная способность больше у демона, он бы и больше забирал. А так, с каким объемом силы тварь работала, с таким и будет работать дальше. Не думаю, что она резко что-то усилит. Могла бы, уже усилила. Для нее это вопрос жизни и смерти. Поворачиваю еще одно средоточие, до которого дотягиваюсь. Прыгаю несколько раз, что удается теперь с пугающей легкостью, и поворачиваю в хаос еще пару сердец. Сила взрывающихся средоточий прекрасно уходит наверх, нас даже не задевает, и мы продолжаем по спирали подниматься вверх, разрушая по пути все сердца горы. И до определенного момента все проходит без последствий и проблем. Вот только где-то на середине пути вверх, плотность сил начинает выравниваться. И в один момент, волна от взрыва средоточия краем накрывает и нас. Кир, следующая волна будет ну очень неприятная. Мы эту-то только краем ощутили, и уже чуть не сбросили щит. А дальше будет хуже. Спокойно, я уже готовлю одну штуку. Правда, мне нужна твоя помощь. Что нужно делать? Смотри, в астрале расстояний нет. Правильно, Лис кивает. Но для нашего портала нужно точное понимание места, куда он ведет. Вот этим ты мне и поможешь. Ну хорошо, портал в хаос ты получишь, и, сейчас расскажу. Ты к моему костру прыгнуть ведь можешь? Уже тут. Приходит мысль. Отлично. Подойди к краю стабильной области и развернись от костра, на всякий случай. Готово. Лис продолжает. Но дальше мне нужна будет твоя защита. Делать? Не, смысла нет. Давай, одновременно открываем портал. Ты выходное зеркало, я входное. Мы с тобой одно, должно получиться. Выходное зеркало открывай в сторону хаоса. Считаю. Готов. 3, 2, 1. Открываем портал. И через него, с каким-то потусторонним, ощущаемым воем вырывается сила из внутреннего мира демона. Вся и почти сразу. Чтобы просто смешаться и раствориться в кипении энергии хаоса. Внутри, даже становится неприятно пусто. Ну вот примерно этого, я и ожидаю. Либо туда, либо сюда. И тот и другой вариант меня устраивает. Можно продолжать подниматься вверх. Тут разрушается одно из стабильных сердец, и сила, заключавшаяся в нем, улетает не вверх, а в портал. Так, стою. Неожиданный результат. Средоточия начинают вибрировать, и начинают сыпаться одно за другим, и все вылетают в великое ничто. Похоже, война подходит к своему концу, и силы твари не хватает. Вот ее и штормит. Странно, что рядом не появляется никаких разумных ее подчиненных. Думаю, нет, Лис, я тут в качестве тромба при инсульте фактически отрабатываю, как меня найти, а сверху боги развлекаются, вот это все улей губит прямо сейчас, не выживет, наблюдаю за последним десятком гор сердец, даже жалко столько силы вылетающей туда, где она просто смешается с изначальным, даже сознание не сохранит, хотя было ли оно здесь, уж больно странная форма, может тут только мощь была, еще ничего не закончилось, Кир. Ты чего на философию-то налег, чувствуется какое-то довольство от напарника, да и не вся пропадает. Тут она временно хаос вытесняет к нам к очагу, а тот уже как бы твоей точкой входа структурируется. Тебе безопасно, конечно, ее намного меньше, чем через портал выходит. Мне просто жалко силу, ее тут столько, что любой мир перевернуть можно, и так тратится в никуда. Кир, никто это использовать бы не смог, думаю. Слишком силен демонический окрас, не жалей, рассыпаются и почти последние сердца, и начинает вибрировать последнее, взрывается, и как будто гаснет свет, из пространства уходит что-то неощутимое, и оно резко теряет стабильность, я тут же ухожу в зеркало портала, и тут же появляюсь рядом со своим костром, Лис, как ты тут находишься, тут как в воде, даже двигаться сложно, что тут случилось, Кир, думаю твой эксперимент вот к этому привел, я ж говорил только что, но мне нравится, я прям с удовольствием тут плаваю, Лис даже немного светится от удовольствия. Срочно уходим, Лис, прямо-таки очень. Не нужно никому знать, что мы имеем отношение к исчезновению такого количества структурированной, пусть и демоном, силы. Падаю в костер, и на секунду замираю на гребне. И в этот раз даже получается почувствовать все точки, куда я могу выйти. Буду пробовать телом потом. Надеюсь, точек будет не меньше. Приходит в голову идея. Раз столько нейтральной, да около огня, а этот костер для меня врата, то может, тебе нужна сила? Посылаю мысль древу. Согласие, и меня, на огромном потоке нейтральной силы в ясеня, как будто вбивает в тело. Милый, ты светишься. Улыбается, пришедшему в себя мне, Анки. Осматриваю себя. Действительно, кожа светится мягким таким, белым светом. Но с каждым вздохом свет уходит. И давно, да, может час, такими волнами. Очень красиво и тепло. Рядом даже расти все стало быстрее. Показывает мне на изумрудную траву и такие же листочки на небольших деревцах. Обнимаю мою женщину. Долго я тут? Нет, полдня, может чуть больше. Тебя вызывали, но вроде бы, пока решили проблемы сами. А свет постепенно уходит. Жалко, ты красивый. Без света я хуже? Улыбаюсь. Нет, но другой. И хорошо, ты вернулся, и теперь все будет хорошо. Ты это видела? Я это почувствовала. Пару раз, вроде бы, мы были на грани, но потом темнота отступала. А сейчас вообще, ты вернулся, и это прекрасно. Да и большой медведь говорил, что если у вас получится, то будущее у мира есть. Мы же за эти полдня обменялись своими кусочками того, что ты нам рассказал. Твой отец дополнил, и сейчас они все, и Олег, и твоя мама, и Елецкие на полигоне, как ты назвал ту поляну. Пусть их, теперь все будет много проще, милый. Я чувствую, Анки, мне все равно на войну. Да, я знаю, но это же не сегодня, правда, мой богатур? Я знаю, что ты спас мир. Мир это знает, ясень. А что остальные не знают, какое тебе дело? Да я как-то на лавры и не рассчитывал, хмыкаю, но отрицать глупо. Анки чувствует больше обо мне, чем кто-либо. И чем меньше кто-то знает, тем лучше, хорошо, конечно. Анки пожимает плечами и хихикает. Кому мне рассказывать? Бабушке. Так ей без надобности. Свет сходит на нет. Я выдыхаю. С такой иллюминацией делать вид, что ничего странного не происходит, было бы сложнее. Анки почти успевает вырастить терновник. Из древа выходит шаман. И вот он будто даже молодеет. Ну что, Лис Кирилл, могу за тебя порадоваться. Анки спокойно, но быстро, уходит в сторону чайной беседки. Плохих людей стало меньше. Ули в мир не пришел. Что-то знаешь об этом? Откуда? Я же в основной войне не участвовал. Это да, тянет шаман. Вот он тебя будет ждать у твоего костра. Сходи, там еще святовит теперь. А с ним-то когда я пересечься успел? Задумываюсь. Не знаю, но он один из тех, кто пришел первый. Сходи, как сможешь. Времени это не займет, а вот польза тебе может быть. Хотя, конечно, святовит не особо сильный бог. Его ругов себе пруссы растворили, но кто-то еще его помнит. Не заснул окончательно бродяга-воин. А где ты с ним пересекся, тебе виднее. Мне не говорили, чем все закончилось. Улей раскололи и уничтожили. Никто не ушел, кроме тех, кого призвали сюда. Но они теперь значительно слабее. Вы справитесь. Да и без дома они быстро одичают. И ты ничего об этом не знаешь, большой медведь? Ты уже спрашивал. Меня, кстати, один возвращать не стал. После уничтожения трех кругов. Он как-то это объяснял? Нет, но ты у него сам спроси. А мне теперь не досуг. Медведь окидывает меня внимательным взглядом. Немного втягивает воздух. Чему-то хмыкает. Ну, демоном от тебя не пахнет. А в остальном, может, ты и прав. Но к Ватану сходи, он обидчив. Только попозже. Жена твоя мне не простит, если сейчас уйдешь. А потом, будет не так заметно. Хмыкает опять. И поднимается. А молодец. Приходи в гости. Топает ногой и исчезает. 5. Война. Глава 41. Утро начинаю с зова Лису. И где ты пропал? Я специально не появляюсь, Кир. Я свечусь. А как? Меня это тоже коснулось, мне Анки сказала. Но сейчас уже на нет сошло. Похоже, мы что-то эдакое приобрели при разрушении Улья мира. Или пока я купался в той плотной силе около огня, не знаю. Но мне сейчас появляться не стоит. Я даже в первой своей форме заметен. Лис немного беспокоится. А тебя, кажется, стало сложнее читать. Не мне, но тебя я ощущаю более плотным, что ли. Ты бы попросил девочек посмотреть, или свою маму, Они-то как раз в этом разбираются больше. Попрошу. Понял. Окончательно просыпаюсь и оглядываюсь. Милой уже нет рядом, но в сфере ощущаются все мои близкие, ну разве что кроме Лиса. Не думаю, что они меня прямо-таки ждут, но какую-то ясность внести нужно, так что собираюсь и постепенно выбираюсь к подножию ясеня. Там уже сформировывается традиционное место для встреч. Немного удивительные ощущения. У меня, как будто прожил месяц, не меньше, а Анки уверяет, что для нее и моих близких проходит всего полдня, и еще полночи сейчас. О чем-то таком шаман говорил сразу, но чувствовать это все равно забавно. Подхожу к древу. «Анки, ты уже говорила?» Спрашиваю милую в ответ на немой вопрос всех родных и гостей. «Только то, что опасность миновала, пожимает плечами, и что ты скажешь больше, если нужно?» «Тогда так, мир демонов разрушен, и наши боги и герои победили. Это не все хорошие новости. Есть вероятность, то большая часть магистров Европы тоже разнесены в процессе на атомы, так что к войскам интервентов помощь не придет, или будет минимальной. Из плохого, призванные демоны никуда не делись, и хотя они станут слабее, сбрасываться с щитов их не стоит. Ожидается, что они быстро будут тупеть и дичать, но боюсь в нашей ситуации быстро, это годы. Так что, в основном, разбираться нужно будет все равно с разумными и очень злыми тварями, которым возвращаться больше некуда. Еще одно, мне нужно будет опять уйти ненадолго, и после этого будем планировать выходы. Что у нас тут, не удивляйтесь, пожалуйста, для меня прошло значительно больше времени, чем для вас. Улыбаюсь, дни, может недели, сложно сказать. Кириллу, дня на боевое сложивание мало, начинает отец, но предварительную рекомендацию я подтверждаю. За Настей я присмотрю, а Елизавета и Мстислав в боевом режиме удивительно друг друга дополняют. Елена за ними присмотрит. Так что, если не брать тебя и второго Кирилла, то каждая группа получается трудно уничтожимой. А раз ты говоришь, что магистров встретить теперь будет сложно, то группам нужно будет опасаться только случайности. Кстати, ты уверен, что не встретит? Не уверен, конечно, но их погибло очень много недавно. Как бы ни около сотни, может чуть больше. Да, тогда вряд ли. Отец соглашается. Извините, Кириллу, а где ваш побратим? Внезапно встревает Елизавета, и неожиданно заливается краской. У него непредвиденные сложности, но он скоро будет, я думаю. С интересом смотрю на девушку. Елизавета смущается. У меня просьба. Снова обращаюсь ко всем. Можно попробовать меня прочитать. Мысли там, чувства. Кир, доносится мысль Анки. Тебя древо прикроет, если ты по поводу встречи переживаешь. Только попроси. Это хорошая новость, но есть нюанс. Сейчас попробуем выяснить. У меня не получается, говорит Настя. Но я не особо сильна в этом. У меня тоже, мама посылает мысль. Но я и раньше не занималась этим серьезно. Да прав твой напарник. Я его слышу, а тебя нет. Внезапно появляется мысль от кота. Ты как пустое место. Амулет новый придумал? Нет, не амулет. Насть, а где кот? Где-то здесь. Он научился не привлекать к себе внимание. Это именно отвод глаз, мы уже выяснили. Не невидимость. Как интересно. Не очень. Пожимает плечами. Я то его отыскать могу, но сложно. А он этим пользуется. Так, понятно. Тогда если вы не против, предлагаю примерно такое. Я на час отойду. Потом мы с Мстиславом и Елизаветой как бы меня спасем. Я закрою свой долг под Смоленском и получу легитимность нахождения в своем отряде. Пока на выходы с ними походит второй Кирилл и отец с Настей. Из-под Смоленска перемещаемся в Тобольск на основную базу. И уже после этого распределяем дежурство. Никто же не будет спорить, что армия врага, без соответствующей силы магов, для повелителей, даже таких неопытных как мы, большой опасности не представляет, только исключая случайности. Тут может быть все, что угодно, поправляет отец. Да, исключая. Но чтобы их нивелировать, я и взял на контракт столько людей. Ну пока звучит разумно, Кирилл, как нам попасть в Тамбов? Отец обращает внимание на конкретику. Елизавету и Мстислава я доставлю сам, а вас доставит корабль Марата, думаю. Пап, а ты готов выходить в люди? Ну это не совсем люди, это война. Да и сила хоть и не вернулась пока в полном объеме, все равно позволяет не чувствовать себя без защиты. На некотором уровне мастерство силу бьет, а я без сомнения на этом уровне. Так что, ни за меня, ни за сестру, ни, тем более за маму, не беспокойся, киваю. Тогда мы пошли собираться, спрашивает Елизавета. конечно. Ну и мы пойдем, встают родители. Снова киваю, вызываю Марата и получаю от него ориентировочные сроки в пару часов. Вот и отлично, мне как раз нужно немного времени. Возвращаюсь опять на лежанку и обращаюсь к Ясеню с просьбой подстраховать. После чего снова ухожу в контролируемый сон, с сидящей рядом Анки. Все хорошо пройдет, милый, не беспокойся. Если что, мы тебе поможем вернуться. И вновь киваю, но переживаю, в общем-то. Вот он меня читал как открытую книгу, до того как, вздыхаю, и все-таки ухожу в сон. Надо, костер меня встречает довольно привычным видом. Ощущения плотного перенасыщенного бульона силы нет и следа. Все спокойно, за исключением двух фигур у огня. Здороваюсь. Здравствуй, Кирилл. Не остаются в долгу сидящие седые дядьки в кольчугах. Оба выглядят как братья-близнецы. Разные только цвет волос и то, что у рыжего целы оба глаза. Мы надолго тебя не задержим, усмехается седой один. Пожимаю плечами и сажусь к огню. Про разрушение мира демонов ты чего-нибудь знаешь? Нет, отвечаю. Главное честно, разрушать миры я не умею, и как это делать, не знаю. А то, что получается с ульем, так то неслыханная удача, да еще и общая. Вообще не знаю, а почему вы меня не перенесли обратно, когда я решил проблему с магами? Я, кстати, тебе помогал, знаешь, говорит рыжий. Световит меня зовут. Это ваши белые сполохи были, мои. Это была битва заведомо слабого против сильного. Я не мог не помочь, тем более на моем острове. Это было интересно. Да и эти германцы мне не нравились никогда. Атак молнии, бой против больших сил, да и первая атака была твоей. Да уж, безумие и отвага, смущаюсь. Практически девиз. Вот как, я запомню. Но ты молодец, и дело закончил хорошо. В общем, боги благословят тебя. В любой храм всех богов зайди. Вот он будто отрабатывает номер. Я же могу отложить это, правда? Ты мне должен, седой победно указывает пальцем на рыжего. Я говорил, что откажется, Кирилл, но почему? Световид не понимает. Никто от благословления богов не отказывался, кроме меня, уже впрямую говорю. Это великая плата. Благословления всех богов наверняка давно не было, вообще никогда, Кирилл, подтверждает один. Вот, и я понимаю, что постоянная удача, сила в битве, разум в переговорах, да и еще 1000 плюсов в жизни, это хорошо, но это будет не моя жизнь, я ничему не научусь, ничего не добьюсь сам, всегда буду сомневаться и помнить руку богов на всех достижениях. Зачем это мне? Чтобы быть уникальным. Так это и сейчас уже так, все уникальны, просто я это уже осознаю. Ну, убедил, старика. Ладно, если будет нужна помощь, куда прийти, ты знаешь, любую помощь окажут незамедлительно. Поднимает руку. Подожди, всем иногда бывает нужно, не горячись, за твой бой, это самое малое, чем мы можем с тобой поделиться. Если что-то надумаешь другое, просто войди в храм и озвучь. Если это не будет вести к разрушению мира, мы выполним. Я понял, а отказаться нельзя, но можешь отложить настолько, насколько ты хочешь. Понял, перевожу взгляд на Световита. Я хотел с тобой познакомиться. Все, моих изображений нет в храме, с грустью говорит Бог. Но если ты обратишься ко мне перед сечей, помогу. На это сил еще хватит. Обещать поставить идола не буду. Не мое это. Но вот фильму скорее всего сниму. Повезло тебе, братец. Один наш хрумкает от удовольствия. Действительно повезло. Это лучше, чем идол. Я тебя уверяю. Хотя и смешнее, конечно. Вот уверен, что к этим фильмам Лаки руку приложил. Он у тебя там, как вы говорите, весь в белом единственный. Даже в чем-то трагический. Вы о чем? Не понимает Световид. Я тебе покажу. Это забавное людское. Так все же, почему вы меня обратно не вернули? Настаиваю я на ответе. Хаем, несколько смущается отец Асов. Видишь ли, это мое решение. И оно не было поддержано никем. Да и времени особо обсуждать не было. Вы, люди, когда присутствуете при уничтожении мира, слишком много возможностей получаете. Даже для убийства богов можете применить. Были случаи. Слишком опасно это было, Кирилл. Для нас опасно и для тебя. Вот и не перенес. Хорошо, понимаю. Хоть и принять не могу. Один пожимает плечами. Мир мы уничтожили общими усилиями. Все, кто участвовали, что-то дополучили. Ты тоже, кстати. Просто поменьше, как если бы поймал волну умирающего мира. Хорошо, в принципе. Мы тут закончили. Слышал я, что ты хотел учиться ходить по снам. Правильно? Да. В качестве извинения, я готов тебя учить. Когда будешь готов, просто здесь произнеси одно из моих имен, я приду, это тоже не имеет срока давности, как только будешь готов». Киваю, и начинаю понемногу радоваться, очень хороший приз. Один переглядывается с Световитом, чему-то кивает, и я внезапно просыпаюсь уже в своем теле, без каких-либо переходных моментов. Учиться мне еще и учиться, ощупываю себя, вроде цел, здоров, сфера еще расширилась, и я ощущаю огромную территорию теперь, сил прибавилось, меня не прочитали, еще и отличного учителя нашел, пока одни плюсы, поднимаюсь сложа, теперь еще завоевателям объяснить осталось, что они точно проиграли, но не думаю, что на это потребуется много времени, не с этими напарниками. Глава 42, и здесь тоже не пройдем, лис лежит, смотрит на копошащихся тварей, точнее, мы-то пройдем, а вот отряд точно нет, да уж, 600 человек мы тут не проведем точно, тоже смотрю на мерзких гадов, которые вроде бы занимаются совершенно хаотичной деятельностью, что-то рушат, что-то друг у друга отбирают, где-то даже вспыхивают драки, но появлявшаяся поначалу радость от этого, сейчас уже сходит на нет, драки ничем не заканчиваются, а бессмысленная хаотичная деятельность внезапно оборачивается проработанным и эшелонированным котлом вокруг нас. Отползаем. Ходить недалеко от этих тварей, отучила их феноменальная чувствительность. Да, нас с лисом спасает щит искажений, но высылаемую по любому чиху волну всяких мелких зараженных животных, мы всю в прошлый раз уничтожить не смогли, и стоило нам это 3 бойцов. Как же так получается? Риторический вопрос. Планы, которые вроде бы даже не сильно выбиваются из ряда возможного, да и еще довольно общие, прерываются вызовом от одного из командиров отряда, ушедшего в первый выход к границе Дикого Поля. «Кирилл Олегович, это пожар, у нас тут нештатная ситуация». «Да, Ставр, что случилось?» «Мы высадились, нашли отряд противника, разведчики примерно уточнили его численность, следовали до сегодняшнего утра немного в стороне от их основных сил. Этот большой отряд состоял из людей, и может еще кого-то, разведка близко не подходила. Отряд численностью примерно в 2000 человек, плюс обоз. В принципе, мы собирались его задерживать, наших сил как раз хватало. Ну и не сказать, что мы эту задачу не выполнили. Кстати, продвижение отряда противника остановлено. Тогда в чем сложность? Он за ночь превратился в отряд, состоящий преимущественно из тварей. Около 5, может 7 тысяч. Точнее сказать не можем. Откуда столько? Там во всей степи столько живности нет, мы думаем, что большая часть – это заготовки. Может в обозе ехали, но другая – это скорее всего из разрушенного поселка на границе и местная мелкая живность. Она счету не поддается, там мыши, суслики, вот такое все. Все еще не понимаю, в чем проблема. Ставр, у тебя же вроде самый большой отряд магов, я не путаю, все так, но вот тут как раз начинаются неприятности. За ночь мы оказались окружены, активных действий противник пока не предпринимает, но выбраться мы не можем. Почему? Вокруг копошатся твари, дирижаблям места сесть нет, даже в режиме десанта. Кроме этого, твари плюются какой-то гадостью, что проедает одежду. И еще одно, Кирилл Олегович, нам кажется, что силовые конструкты эта живность игнорирует. Точно сказать возможности нет. Приближались всего раз, итогом ожоги у разведки и огневика. Пока нападения от них не было, но нам кажется, что они просто чего-то ждут. Так что пока что спешно переоборудуем лагерь в небольшой форт. Понятно, мы скоро будем. Вызываю коны. Проф, утро доброе. Есть ли возможность выделить любой рабочий диск? Вовремя вы, Кирилл, внезапно зевает. Пока диск есть. Малый, безусловно. Может быть у вас через 10 минут, устраивает? Конечно, профессор. Меня нужно закинуть к Черному морю. Чуть дальше, к городу Яссы. Около 3-4 часов. И обратно. Кириллу, тогда большой диск будет отправлен на испытание не раньше завтрашнего дня. Конечно, вздыхаю. Ну вот так, проф, я оставил распоряжение. Вам по идее должны были уже неделю закупать чистые материалы. Уточните у Владимира или Валентина, если вы с ним знакомы. Может быть, диск имеет смысл отправить за ними. Потом, сейчас большая часть грузового флота переориентирована на военных, и ваш заказ может где-то ждать своей очереди. ХМ, я не думал в таком разрезе. Конечно, я уточню. Диск отправляйте и благодарю, проф. Отключаюсь. Обращаюсь к сфере, ищу отца. Все заняты сборами, хоть вроде и собирать немного, но все же. Пап, мы с побратимом к отряду слетаем ненадолго, не теряйте нас. Помощь нужна, ну я тебя умоляю, зачем, там вроде бы даже не особо сложные противники, твари какие-то, так что в спокойном режиме перемещайтесь в Тамбов. Отец пожимает плечами, как скажешь, вызовешь, если что, диск, полет, и мы уже в расположении отряда, все быстро по местным меркам, но все равно попадаем к ним ближе к вечеру. Небольшой форт силами подчиненных пожару Ставрумагов свою функцию уже выполняет. Твари находятся довольно далеко, и видны только крупные экземпляры. Но и этого хватает. Сегментные тела некоторых напоминают о многоножках, как и большое число лап. Виднеются какие-то голокожие экземпляры. Есть просто крупные звери, вроде как похожие на знакомых животных, типа коров или овец, но чем-то от них отличающихся. Какой-то паноптикум, который вроде как хаотично движется и непонятно чем занимается. Кирилл Олегович встречает меня после высадки Ставр. Сейчас не видно летучих тварюшек, но они есть. Плюются какой-то кислотой. Пока вас ждали, мы посылали егерей, но несколько человек не вернулось. И сразу после их выхода был налет нескольких сотен летучих мышей. Очень маневренные и неприятные создания, да еще и ядовиты. От яда скончались около десятка солдат. Сложно этой мелочи противостоять. Кроме того, парочку мы поймали, можно взглянуть. И все-таки мы подтверждаем то, что эти гады не всегда могут быть сбиты силовой техникой. Стыдно признать, но маги были практически беззащитны, и нас спасали обычные солдаты. Давайте посмотрим на пленников, раз уж они есть. Идем к лазарету. Мы их поместили с трупами, чтобы если вдруг что, больше никого не покусали. Заходим в небольшую землянку. Так-то тут вообще все небольшое. Форт не больше метров 100 в диаметре, скорее даже меньше. 4 заглубленных мини-здания из спрессованной земли, уплотненная до состояния камня почва, и стены в человеческий рост. Хоть хозяйство получается небольшим, все равно поражает объем проделанной работы всего-то 600 человек. Задаю об этом вопрос. Кирилл Олегович, жить захочешь, горы свернешь. Жить захочешь, не так раскорячишься. Повторяю практически про себя мысль. Или так, без тени улыбки произносит Ставр. Бойцы копали, маги прессовали, обжигали, и вот что получилось. Прекрасно получилось, пожар, наверное. Я не специалист, и 600 человек тут, смотрю, размещаются довольно неплохо. Уже почти 550. Мы почти 150 уже потеряли в глупых стычках с тварями. В землянке, внутри небольшой клетки бьются мелкие тварюшки, сильно похожие на летучих мышей, да в принципе и являющимися таковыми, за небольшим исключением. Кир, ты видишь, лис тенью следует за мной в своей человеческой форме. А то как же, я сразу же при входе активирую другое зрение. Мыши пахнут все тем же богом, как и те амулеты отрицания. Вот только интересно как, амулеты же на них всех не повесишь. Именно, мы же можем убить какую-нибудь из этих двоих в исследовательских целях, безусловно, хоть обоих. Бахаем молниями в твари, и только после третьего залпа, мы пробиваемся сквозь такую сопротивляемость и убиваем одну мышь. Бахаем во вторую всего 2 молниями и ждем. Как я и думал, минут через 10 говорю, защита восстанавливается. Бахаю в мышь еще пару раз, а она все еще жива. Третий раз и все. Итак, кто-то научился давать ограниченный иммунитет к силе создаваемым животным. Это не очень хорошая новость. В то же время, иммунитет не вечный. Держит всего 3 молнии. Ладно, мы сходим на разведку. По возвращению обсудим. Ставр кивает и проводит нас к выходу из форта. Правда, все стены без ворот, так что мы просто спрыгиваем наружу. За стеной мы тут же переходим в невидимую форму, а именно это увидят стражники на стене. Мы же, с лисом в его первой форме, и я под щитом искажений, идем посмотреть на копошащуюся массу. И тут же наталкиваемся на некоторую проблему для обычных бойцов. Почти все поле перед фортом перерыто. Очень много канавок, заполненных чем-то, во что точно не хочется вляпываться. Какие-то ямки, дырки, ловушки. Похоже, форт не разрушают только потому, что дно у него становится каменной плитой, и с прогрызанием его тварюшки не справляются. Зато теперь начинают ползать вокруг, постепенно расширяя ареал своего существования. Очень интересный противник. Твари очевидно управляются химерологом, или группой таковых. Вся их деятельность подчинена одной цели, а твари разных видов, без яркой специализации. Судя по словам пожара, они, все как одна заражены какой-то гадостью, и укушенные бойцы умирают в какие-то минуты. Пока разбирались, потеряли почти 150 человек, после чего прекратили до моего появления провоцировать эту армию на действия. Аккуратно идем дальше. Доходим до первой линии тварей, как в нашу сторону летит сначала толпа мелкой живности, а потом над нами проходит что-то огромное и темное. В другом зрении, правда, Кир, это меня учуяло. И, похоже, придется возвращаться. Мы своим появлением тоже спровоцировали волну гадов. Там на стенах смотри, что происходит. Оборачиваюсь. Стена горит огнем, сквозь который проскакивают десятками какие-то мелкие животные. В лагере стреляют, раздаются крики. Мы тут же срываемся на помощь, и разветвленные молнии помогают кардинально решить этот вопрос. Вроде как мы приходим вовремя, и потери не сильно большие, хотя и опять глупые и неприятные. Двух уже попрощавшихся с жизнью бойцов спасаем высшим исцелением, но так как ситуация с укусами развивается быстро, то что за яд пока непонятно. Итак, что мы имеем на сегодняшний момент, говорю про себя. Нас чуют даже под щитом, а хозяева твари параноидальны. Меня чуют, даже в первом виде. Напарник категоричен. Так что попытка пробраться в нематериальной форме тоже приведет к очередной волне тварюшек, и не факт, что закончится так же удачно. Запах мертвого бога ну очень сильный, то есть, каким-то образом, этому воинству он передает свойства антимаги. Я подкидываю новое соображение. Прогрызть форт пока не могут, поэтому отсюда и не уходит. Не хотят нас оставлять в тылу. Отряды не могут отсюда уйти, так как садиться дирижаблем некуда или опасно. В то же время, погонщики твари тоже уйти не могут. Без направляющего эти гады передерутся, а потом могут и разбрестись. Получается вилка. Мы с тобой, говорю лису, не можем уйти отсюда, так как велик шанс потерять всех. И пробраться в лагерь этих созданий не можем, что тоже чревато волнами. Ну и что делать будем, Кир? Глава 43. Думать, напарник, думать. Вариантов-то немного. Выбраться отсюда нам не дадут. Всех тварей опосредованно перемешать с землей несложно. Это не то чтобы большая проблема. Но тогда мы, скорее всего, потеряем отряд пожара. Маги плохо приспособлены к боям лицом к лицу. А именно это произойдет, и тогда они как раз первые кандидаты на потери. Задумчиво смотрю на суетящегося Ставра. А я как-то уже его отряд привык считать своей собственностью, хоть пожару оптом, до окончания кампании, не скажу. Можно еще меня одного отправить. Ты прикроешь местных, а я попробую духа сожрать, который меня находит сразу. Все-таки дудки я тоже хозяин, хоть и не полный, но на одного должно хватить. Ставр, минуту. Останавливаю мага. Смотрите, твари держат несколько силовых ударов. Почему, это сейчас очень второй вопрос. Но поверьте на слово, эта способность родственна амулетам отрицания силы. И, как вы видели, также может быть перегружена. В общем, у меня вопрос. Могут ли ваши подчиненные организовать что-то вроде двух-трех щитов, один в другом, пусть и ненадолго, что-то вроде стенок щитов огненного там, водяного или еще как, но чтобы несколько, и друг за другом, мы с напарником, лис кивает, образно говоря, хотели бы потыкать палкой в этих тварюшек, я с вами останусь, а он, туда, Кириллу, мне нужно время, хоть полчаса, то, что вы предлагаете, мы делаем, сопряжению щитов учат в академии, и у нас в отряде это делать умеют, но организовать будет нужно, и надолго без предварительной подготовки так сделать действительно сложно. Я правильно понимаю, что вы попробуете какое-то воздействие, и это вызовет сюда волну. Именно. Я подстрахую безусловно, только мне нужно место повыше. На ваше строение можно забираться, да, одного-двух человек выдержит. Но, вообще, это только от непогоды. Ничего. А пока вы готовитесь, мы посмотрим, не приближаясь и аккуратно, что там с тварями. Расходимся. Мы с лисом опять за стену, Ставр, организовывать своих магов, и здесь тоже не пройдем. Смотрим с лисом на постоянный поток тварей, уже практически пройдя и понаблюдав круг около форта. Точнее, мы-то пройдем, а вот отряд точно нет. Да уж, 600 человек мы тут не проведем точно. Киваю, соглашаясь с напарником. Отходим. Возвращаемся в форт, где Ставр заканчивает инструктировать своих подчиненных друзей. Готовы? Спрашиваю. Если сейчас не получится, что задумано, ничего страшного. Через пару суток вас отсюда точно вывезут. Но эти двое суток нужно обязательно продержаться. Пожар кивает. Его подчиненные тоже оживают. А нас, задает вопрос один из бойцов-штрафников. Его даже смутно помню. И вас, естественно, пожимаю плечами. Мы же один отряд, так что задача минимум дожить до прихода подкрепления. Поэтому к щитам подходим ответственно, погибнуть от какой гадской твари вот совсем не хотелось бы. Поднимаюсь на вроде как казарму посреди форта. Небольшое здание чуть возвышается над стенами, но остальные наоборот, немного утоплены вниз, так что и выбора у меня нет. Отсюда открывается отличный вид на двигающийся по кругу зоопарк. Тварям моя персона безразлична, и это хорошо. Реакции на меня нет никакой. Двигаются, и продолжают это делать. Прислушиваюсь к своей сфере. Вот как раз и возможность проверить свою чувствительность вне древа или ритуалов. В полевых условиях. Хотел же, ну и вот. Внутренне улыбаюсь. Желания, я смотрю, сбываются. Ладно, закрываю глаза. Если не концентрироваться, то ощущаю я сферу не так уж и далеко. Все те же полсотни метров в любую сторону. А вот сейчас, закрыв глаза, понимаю, что внимание мое возросло значительно, и ладно бы только чувствительность. Концентрируясь на пространстве, я понимаю, что даже отсюда я достаю до ближайшего круга тварей. Только вот внимание соскальзывает с них, и напрямую, я могу только по одной штуке отправлять в никуда, что и проделываю на крупной многоножке. Никто из рядом двигающихся даже не беспокоится, а сил уходит немного. Правда, попытка отправить уже двоих сразу, почему-то терпит провал. Они будто выскальзывают оба из моего внимания, но опять же никто не беспокоится. Тут возникает небольшая заминка среди движения, и в нашу сторону выплескиваются тысячи мелкой живности. Со стороны, это похоже на шевелящийся ковер. Ставр реагирует быстро, и вот уже на сторону форта, куда приближаются мелкие тварюшки, выдвигается часть его отряда и несколько десятков обычных бойцов. Я тоже не оставляю их без внимания, и разветвленные молнии начинают поливать эту волну. Краем своего внимания чувствую секундный неслышимый рык и после него довольство лиса. Похоже, он своей цели достигает, но отвлечься от боя, внезапно, не могу, так как из общего потока выплескивает еще пару волн, а это вот совсем не планировалось. Еще пара волн, кричу пожару и показываю направление. Тот кивает, и незадействованные маги разбиваются по разным сторонам. Да и вообще по форту проходит что-то вроде тревоги, и на стенах становится многолюднее. Все это я уже не слышу, но прекрасно чувствую. Но отвлекаться уже сложно. Пока выбиваю мелкую живность, оказывается, что тварюшки не все имеют возможность игнорировать силовые атаки, а только около половины, и как раз они и являются тараном. А вот те, кто сзади, прекрасно выбиваются даже самыми слабыми атаками. Но, действительно, это сложно заметить, дело-то приходится иметь с первыми рядами. И как только я это понимаю, задние ряды волн начинают быстро уменьшаться моими атаками по площади. Несколько секунд, и волны становятся в половину меньше, но уже тут, первая, добирается до стен, и сразу все становится сложнее. Маги выставляют стену огня в паре метров от стены форта шириной метров в 10, и сразу за ней, что-то еще. Первые мелкие животные стену огня спокойно проходят, но вязнут в следующем препятствии. Их поднимает вверх по стене воздуха, видимо захватывая слоем, и снова бросает в стену огня. Получается, каждая живность, проходя такую карусель, пройдет и через огонь раза три. Хитро. В конструкцию влетает основная волна, и эффективность идеи прекрасно подтверждается. Мелкие факелы с третьего-четвертого прохода образуются на раз, и до обычных бойцов добираются считанные единицы. С других сторон работа не столь эффективная. На огненные стены людей хватает, а вот вторым рядом поставить похожую штуку, два других направления уже не могут. И второй стеной уже служат единичные водные и земляные конструкты, что, конечно, сказывается на эффективности. Бойцы начинают стрелять и колоть по мере готовности, но все равно это выглядит как свалка. Успеваю осознать проблему за те пару секунд столкновения с новыми волнами. И тут же выставляю перемещение с развернутым окном выхода сверху в метре от входа. Получается похожая идея с первыми магами пожара. Те тварюшки, что касаются краев зеркала, прекрасно мчатся дальше, но те, кто не касается, отправляются снова в огонь, через зеркало выхода. А я стараюсь растянуть вход на весь фронт нападения, что, в общем-то, получается неплохо. Ситуация понемногу налаживается, но внимание требует все больше и больше. Второе зеркало портала поставить получается, при этом концентрируюсь опять же, только на них. Кир, расстояния нет. Прорывается ко мне мысль лиса. В самом деле, что я к этим щитам-то привязываюсь. Я ж теперь заметно больше расстояния между ними напихать смогу, или вообще. Но мысль прерывает очередная нота рык от леса, и новая волна довольства. Успеваю оглядеться. Волны мелочи заканчиваются, и бойцы смотрят друг на друга с непонятным выражением на лицах. Внимание, похоже, еще не все. Ору. Вот прямо чувствую приближающиеся неприятности. Снова нота рыкой вдалеке от форта за секунду закручивается красный ледяной буран. В какие-то моменты даже потоки этой вьюги принимают вид лисьей морды, потом хвоста, потом можно угадать в кружении лапу. Просто все гигантского размера. Вот как оно выглядело со стороны. Успеваю подумать и заметить, как некоторые, видимо из штрафников, что выжили, покрепче сжимают оружие. В то же мгновение, круг тварей ломается, и вся эта тьма живности бросается к форту. На меня падает замедление времени от леса, и благодаря ему, успеваю сделать то, что имело смысл сделать раньше. Вокруг форта, метрах в 100 от стен вспухают пузыри, и пусть большинство из них твари с отрицанием сил разрушат или проигнорируют, но я просто сделаю еще. Формирую зеркало щита, с выходом метрах в 50 вверху, и сразу же еще парочку, и как хотел еще давно, закручиваю их на манер лисьих хвостов с бураном. Все-таки, что-то я из нашего общего опыта с напарником выношу. Делаю входы в пару метров шириной, чтобы уж точно все вошли. Добирающиеся сквозь пузыри до этой своеобразной мясорубки твари, выстреливают как из пулемета с высоты метров в 50. И тут понимаю, что выходное зеркало, я увеличить забываю. Но так даже лучше. Какие бы химеры не были бы трудноуязвимыми, пережить падение с высоты этажей в 20, дано не каждому. Да, до нормального понимания пространства, если это происходит в мире, а не в астрале, мне еще очень-очень далеко. Мои сляпанные на коленке идеи здорово прореживают твари, но уничтожить их всех мне сейчас не под силу. Все происходит слишком быстро и не по плану. Так что, стоящим на стенах магам и бойцам становится не до наблюдения. Через мои преграду прорывается немного тварей, но это либо самые сильные, либо быстрые, либо везучие. Появляются стаи мелких летающих гадов, а вот на них у меня уже внимания не хватает. Пусть счет нападающих идет уже не на тысячи, но и сотни для защитников крепости это очень много. Форт взрывается канонадой, с каждого метра крепости идет плотный огонь, пусть для меня в замедлении он и растянут немного. Но я прекрасно понимаю, что на стенах наверняка уже все, кто могут. На несколько тягучих секунд все застывает в равновесии. Лис вламывается в тьму животных с тыла, защитники ведут лихорадочный огонь, твари рвутся на штурм форта. Живности еще очень много, несмотря на вроде как удачное ее уничтожение. Но в одно мгновение по ним будто проходит волна, и твари вдруг начинают вести себя как обычные животные, без определенной цели. И на поле боя начинается хаос. Кир, они сбегают. Лис мне передает образ нескольких человек на странных мобилях, напоминающих старые мотоциклы. Эта группа с очень приличной скоростью набирает ход прочь от побоища. Преследуй, догоню, как этих проведем. Сейчас без тебя справимся уже. Красный вихрь опадает, а я прислушиваюсь к пространству, несколько секунд у меня появляются, и отправляю не твари, а кусок поля боя размером с треть дирижабля в никуда, вместе с попавшей в этот захват живностью. И, поскольку, напрямую на химер я не воздействую, а направляющая воля у них исчезает, то с куском пространства, в ничто улетают и десятки сцепившихся и разбегающихся тварей. Еще пяток таких посылов, и защитники форта уверенно начинают отражать атаку животных, которые рискуют приблизиться к стенам. Вместо очень неприятной армии мы внезапно получаем разбегающихся испуганных животных, большинство из которых без силовой подпитки обречены. Глава 44. Сами справитесь дальше, задаю вопрос Ставру, когда убеждаюсь, что даже мелкие гады напрямую форт атаковать перестают. Да, Кирилл Олегович, смотрит вокруг со стены, тут уже и обычные бойцы, если что, справятся. Но вообще, это было неожиданно, и вроде бы в этой атаке даже никто не пострадал, кроме магов. У меня с истощением половина отряда на неделю, не меньше выбито. Ну истощение, это все-таки не смерть, отойдут. Пожимаю плечами, у меня тут неспешно убегают какие-то люди, подозреваю, как раз за это вот, киваю на отдельные очаги активных гадов, ответственные. Мой побратим их преследует, и я бы хотел присоединиться. Поэтому еще раз спрошу, вы сами окрестности зачистите, погрузку начнете, если появятся раненые, которым нужно большое вмешательство, стабилизировать, или в стазис погрузить сможете? На все вопросы да. Целители у нас в бою не участвовали, так что не беспокойтесь. Хорошо, тогда до встречи. Закутываюсь в щит искажения и прыгаю со стены по направлению, где чувствую напарника. Все равно после мясорубки мои пространственные экзорсисы станут предметом обсуждения, смысла скрываться уже нет. Преследование лиса неожиданно затягивается, на своих неказистых мобилях хозяева этого бардака удирают неожиданно далеко, а то, что это хозяева, становится очевидным в лагере, куда я на минуту сворачиваю. Четыре шатра, в которых я не чувствую жизни и движения, множество трупов в примерно одинаковых дешевых одеждах, красный лед на подходах, тут, видимо, резвился лис. Все довольно четко говорит о том, что видимые разведкой люди, это скорее всего были рабы или заготовки, может, частично охранники. Но маги тут жили несколько дней, и всего четыре шатра. Ну пусть напарник уничтожил что-то, но на 2000 человек должно быть несколько больше разных мест для сна, как преследование. Нормально, спокойно бегу на хвосте. Два двухколесных мобиля и один на трех колесах. Четверо мужчин в коляске везут что-то тяжелое. Двое на мобилях, третий везет какого-то странного черного совсем человека. В твоей памяти я такого видел, но вот сам в первый раз. Опиши. На, посылает мне образ. Вот, на заднем сидении мобиля вцепившись сидит седовласый негритос в странных одеждах. На нем множество каких-то бус и косточек. Во взгляде паника, такое ощущение, что этот дядька даже не понимает, где он, и что он тут делает. Дух был подчинен этому африканцу, Кир, да там не один был. Но да, он как раз их как из пулемета начал вызывать. Я штук пять сожрал, пока на его зов никто больше не пришел. Но и вызывал он их не как наши шаманы, а значительно быстрее. Совсем другой принцип. Да и не духи это, а какая-то форма сжиженной ненависти. Но вкусные, понятно. А что остальные делали, не запомнил. Ну вот только толстого. Тот в кресле сидел с закрытыми глазами. И все. Двух других я не видел. Как скорость у них сейчас, разговаривая, все время прыгаю на максимальное расстояние для себя, и довольно быстро сближаюсь с лисом, не знаю, но вряд ли больше быстро бегущей лошади, ну может чуть-чуть, около 25 километров, нормально, вы от меня недалеко, получается, я десяток уже точно проскакал, минут пять еще, что будем делать, напарник, нам бы их взять живыми, не обязательно, кстати, целыми, но у нас с тобой навыков таких и нет в общем-то, как и волшебных капель егерей. Ну, дудка у тебя при себе. Приказ, который им самим будет хотеться выполнить, они не проигнорируют, даже если и успеют что-то понять. Сон, получится? Так, давай-ка мы с тобой еще полчасика их погоним. Можно что-нибудь вроде взрывов сзади и вдали обеспечить, чтобы они не останавливались. Пусть перегорят, что ли. Очевидно же, что толстый диверсант это нонсенс. Да и африканец вряд ли в погонях часто участвовал. Дорог тут нет, за рулем им сейчас крайне неприятно. Без отдыха долго не протянут. Диск же я вызвал с полдороги, ему обратно еще часа полтора лететь. Так что, не торопимся, легко. Лис позади себя вдалеке осаждает метровый куб льда из лужицы и воздуха. Будешь мимо пробегать, просто ткни чем-нибудь, оно и взорвется. Очень нестабильная форма переохлажденного льда в свое время получилась. Но сам хоть в десятки метров будь, долбанет прилично. Через минут пять так, собственно, и делаю. Отправленная молния провоцирует довольно большой взрыв, который точно заметит преследуемые. Нормально, Кир, они еще припустили. Опасно идут, по степи так даже на лошади не побегаешь, а тут двухколесный монстрик. Успеваем сделать еще один такой же взрыв, километрах в пяти, как все-таки я нагоняю убегающих, следуем в параллель минут 15. За это время успеваю их рассмотреть.